Согласно указу императора, современное подразделение магов установлено следующим образом. Первая категория магов – это маги, сила которых укладывается в стандартные измерительные приборы. Таких магов подразделяют на цветовые ранги. Цветовая схема указана вот на этой таблице. Худой мужчина в обтягивающем костюме тройки, присущем клеркам, указал на доску. Таких магов подавляющее большинство. С ними все довольно просто и понятно. Способность выдать одномоментный импульс силы четко определяет возможности мага. Однако, существуют маги, уровень которых стандартными методами подвести под общую формулу не получается. Старичок подошел к трибуне и промочил горло стаканом воды. Ярким примером являются маги с уровнем силы стихия. Причина присвоения данного звания заключается в том, что ни один прибор или артефакт не может измерить силу подобных магов. Мощь их слишком запредельна. Но есть и другие маги, сила которых тоже не может быть исследована стандартными артефактами. Старичок оглядел аудиторию и, выдержав трагическую паузу, добавил. Маги вне категорий. Вы уже должны знать из предыдущих лекций, что существуют силы, не попадающие в стандартную звезду стихий. Свет, тьма, вода, огонь, ветер и земля. К таким силам относит силу воли. Маг усилием воли может заставить предмет подняться в воздух и стрелой отправиться в сторону противника. Никакой стихии, никакой тьмы или света, только сырая нейтральная сила. Маг на дальней парте откинулся назад и, вытянув руки, хорошенько потянулся, после чего широко и беззвучно зевнул. «Ну и где тебя носило этой ночью?» — спросила сидевшая рядом Левитания, отвлекшись от скучной лекции. Полол галерею алхимиков. Устало отмахнулся парень. «В смысле, Полол?» «В прямом. Устало буркнул темный ученик. Стратус, надменный сволочь, вместо благодарности заставил меня вырывать убитый сорняк. Помнишь, я тебе рассказывал про хищное растение?» «У тебя получилось?» «Получиться-то получилось, но выгребать все это было жутко муторно. Он доставил мне трупов, чтобы я поднял себе помощников, но это ничего не поменяло. Приходилось все контролировать самому». Парня оборвал стук небольшого молоточка на трибуне, которым профессор обратил на себя внимание. «Я бы попросил тишины», — вмешался он. «Если вам не нужна моя лекция, двери лекционного зала никто не закрывал». Мак умолк и, взглянув на Левитанию, пожал плечами, всем видом изображая беспомощность. «Итак, что делать с магом, сила которых не может быть определена стандартными артефактами? Таких магов называют вне категорий. И сила тут может измеряться совершенно разными способами. Тех же магов воли одно время пытались подразделять за счет веса предмета, который они могут поднять. Однако довольно быстро появились техники, которые позволяли поднимать очень тяжелые предметы, при этом объективно сила этих магов не росла, а деградировала. «А как же проклятые?» – послышался вопрос из зала. «Проклятые?» Да, среди них был принят унифицированный объем энергии, которым они могли считать силу, кивнул лектор. Этот объем назывался арг, и был он равен одному стандартному кристаллу, наполненного энергией. Однако в связи с их изгнанием вся эта система была забыта. Хотя, должен признать, сама идея была довольно революционна, и если бы не смерть императора, то, возможно, сейчас лекцию я бы вам читал совершенно о другом. Дверь в лекционный зал скрипнула, и на пороге показался ректор, который вошел и, взглянув на преподавателя, подал знак. «Собственно, да, сегодня мы с вами закончим пораньше. Разбор классификации артефактов остается на самостоятельное обучение». Старичок быстро допил стакан воды, подхватил лекционные тетради и быстрым шагом отправился на выход, освобождая студентов. «В принципе, ничего нового», – пожал плечами маг. «Сегодняшняя лекция для большинства – прописные истины». «Кому как», – почесал макушку Буран, аккуратно выводя в тетради последние буквы слова. «Я никогда не вникал в уровни силы». «Мы все больше на глазок», – кивнул Плевок. «Убить или стоит ждать удобного момента?» «Всем привет», – вмешался в разговор вошедший в лекционный зал Романс Риг. «Мак, у нас собрание команды сегодня. Ты нам нужен обязательно». «Обязательно». Обреченно переспросил маг, лелея надежду на то, чтобы урвать несколько часов сна. «Когда? Во сколько?» «Сейчас», — улыбнулся парень и развел руками. «У вас большой перерыв на обед. Мы тоже свободны. Надо встретиться и переговорить по поводу игр трех звезд». Маг почесал лысину и неохотно кивнул. «Хе-хе, крепись», — хохотнул Буран, вызвав обреченный стон темного, и захлопнул тетрадь. «У тебя еще с профессором тренировка».